Война монахам и индульгенциям. Светские люди всех званий и сословий были недовольны привилегированным положением духовенства и его главы, римского первосвященника. Европейским монархам не нравилось вмешательство пап в политику, в дела католических государств, не нравилось возвышение духовной власти над государственной. Католическое духовенство имело иммунитет, не подчинялось светскому суду, могло само привлекать на суд даже самых высокопоставленных лиц. Духовный контроль не устраивал монархов, желающих править самодержавно, не отчитываясь ни перед кем. Многие дворяне завидовали большим и богатым земельным владениям духовенства, занимавшим более трети своей государственной территории. Никто из государей, сеньоров и дворян не хотел платить десятину, налог в пользу духовенства. Католическая церковь требовала вести все службы на латинском языке, который знали единицы, и совсем не понимала большинство населения. Национальные церкви хотели проводить церковные службы на своем государственном языке. Само католическое духовенство и монашество давно вело совершенно необразцовую жизнь. Нравы церкви становились все хуже и хуже. Распущенность и порочность многих церковников сделалась широко распространенным явлением в католическом мире. Недовольство окружением римских пап становилось всеобщим. Глубоко верующие паломники возвращались из Рима возмущенными и разочарованными. Великий итальянский поэт Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» даже поместил некоторых пап в ад. Короли и епископы некоторых европейских стран решили отделить свои церкви от Ватикана, значительно уменьшив власть пап над ними. Многочисленные германские княжества не смогли объединиться и отделиться от римской церкви. Они не создали единой германской национальной церкви, но многие немецкие гуманисты сполна использовали возможности изобретения Иоганна Гутенберга. В своих произведениях они подробно исследовали многочисленные и разнообразные недостатки католической церкви и первыми высказались за проведение кардинальной церковной реформы. Между немецкими гуманистами и старыми богословами разгорелась страстная полемика. Эразм Роттердамский посвятил недостаткам и порокам тогдашней католической церкви свою знаменитую похвалу глупости. Правительница большого государства Глупость объявляла, что самым усердным ее подданным являлись невежественные и корыстолюбивые монахи, преследующие свои личные интересы епископы, а также погрязшие в роскоши и довольстве первосвященники, передавшие труды на благо паствы апостолам Петру и Павлу. Римский папа Павел III назначил комиссию, которая должна была подготовить церковную реформу. Руководители комиссии кардиналы Конторини, Карафа, Садолет и Полюс подготовили документы и материалы о состоянии римской католической церкви, отметив почти 30 серьезных пороков и злоупотреблений. «Выбор прелатов и священников делается недостаточно тщательно и осторожно. К этим священным обязанностям допускаются люди безнравственные, неспособные и часто слишком молодые, поэтому возникают многочисленные скандалы, презрение к духовному сану, уменьшение и почти исчезновение должного почтения к богослужению. Самые серьезные злоупотребления наблюдаются при раздаче духовных мест, епархий и приходов. Соображение принимается выгода, извлекаемая из них назначенными лицами, а не благо Христова стада. От этого бывает, что приходы назначаются в таких местах, где священники никогда не живут, языка, которых они не знают, и ограничиваются лишь собиранием доходов, не заботясь о своих обязанностях. Забыто великое правило, что тот, кто пользуется духовными доходами или имениями, имеет право лишь на необходимое, все же остальное принадлежит бедным и церкви. Приходами и церквями торгуют как товаром, чтобы получить больше дохода и обогатиться. Некоторые епископы оставляют себе только титул и связанные с ним выгоды, предоставляя своим помощникам все труды, без титула и с наименьшим вознаграждением. Великому соблазну верующих не соблюдается закон, запрещающий детям священников получать в наследство приходы своих отцов. Другое злоупотребление заключается в обещании места в случае его освобождения, вследствие чего те, которым заблаговременно обещаны приходы, желают смерти тому, кто ими пользуется. Старинный порядок несовместимых бенефиций теперь мало соблюдается, и к стыду религии нередко встречаются люди, занимающие места епископов в нескольких епархиях сразу. Даже кардиналы, которые должны жить в Риме, продают свои голоса государям, получая от них епархии, где они не могут жить, несмотря на обязующий их закон. Может ли быть более достойное сожаление зрелища, как церкви, почти всюду покинутые епископами, которые не что иное, как наемники? По каноническим правилам епископ не может оставлять свои епархии дольше, чем на 3 месяца. А мы видим, что иные епископы отсутствуют целыми годами. Преступления не караются. Виновные умеют при помощи денег избегать ответственности за содеянное. В монастырях не меньшие беспорядки. Они общеизвестные и порождают большой соблазн в народе. Мы полагаем, что следует уничтожить монастыри не поспешным и насильственным образом, но путем запрещения принимать новых членов. Старые монахи вымрут, и тогда их можно заменить новыми. Мы даже думаем, что следовало теперь же удалить из монастырей всех, кроме принявших великий постриг. Злоупотребления в женских монастырях огромны. Их можно устранить, только удалив монахов от заведования этими обителями и передачи их управления людям, от которых монахиням не грозит никакой опасности. Комиссия кардиналов отметила, что нужно немедленное и строгое исправление плохого направления обучения в некоторых университетах, а также сопровождающих сборы пожертвований монахами суеверных обычаев. Она потребовала запретить симонию, продажу и покупку должностей и священных предметов, злоупотребление продажей индульгенций. Отдельный доклад был посвящен злоупотреблениям, совершавшимся при папском дворе. Небрежное отношение священников к своим обязанностям, распущенность нравов, раздоры, небрежное отношение к помощи больным и бедным. Особенное возмущение в Европе вызывала торговля индульгенциями, документами, за плату дающими отпущение грехов бывших и будущих. Продажа индульгенций стала источником больших доходов католической церкви, вызывавшим полное неприятие у глубоко верующих людей. Немецкие гуманисты подчеркивали безнравственность формального отпущения грехов без раскаяния. Доходило до того, что индульгенции покупались для отпущения будущих преступлений. Форма полнейшего оправдания и отпущения грехов при жизни дошла до нашего времени. «Апостольской властью, мне данной и на тебя распространенной, освобождаю тебя от всех грехов твоих, уничтоженных, исповедованных и забытых, также от всех падений, преступлений, проступков и сколько-нибудь тяжелых повинностей, а также от каких бы то ни было отлучений, временного отрешения от должности, интердиката и других церковных приговоров, осуждений и наказаний, наложенных судебной и людской властью». В 1491 году в Иркутский университет поступил 18-летний сын каменотеса и рудокопа Мартин Лютер. 1483-1546. Вместе с изучением права студент интересовался и религиозными проблемами грехов, загробной жизнью, вечного спасения. Лютер изучал философию богословия, догматы веры. После окончания университета Мартин Лютер стал монахом августинского ордена. Один из немногих, он строго соблюдал монастырский устав, долго молился, был крайне воздержан в еде и вообще отличался аскетизмом, доходившим до самобичевания. Лютер наизусть знал те места Священного Писания, где говорилось о грозном Божьем суде над грешниками. Он был согласен с Августином Блаженным, писавшим, что человеческая воля не свободна и спасти душу можно только по Божьей благодати. Он писал, что спастись могут не только избранные, но и те, кто сильно верит. Учение о спасении верой стало основой учения Мартина Лютера. Он стал профессором Виттенбергского университета и проповедником. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям городского храма несколько листов бумаги, получивших название «95 тезисов». Он совершенно справедливо отвергал индульгенции, четко и аргументированно доказав, что без искреннего и продолжительного раскаяния никакие индульгенции не могут дать искупление грехов. Всех своих противников Лютер вызывал на диспут. «Каждый христианин, если только он искренне раскаивается, получает полное отпущение вины и без индульгенции. Однако на этом основании никоим образом не следует презирать отпущение, даваемое папой, ибо оно есть объявление божественного прощения. Истинное сокровище церкви есть, конечно, не отпущение, а святое Евангелие, величие и милость Бога. Христианам следует разъяснить, что тот, кто видит нуждающегося и, несмотря на это, отдает деньги на индульгенции, приобретает этим не отпущение папы, а гнев Божий. Нужно учить их, что если бы папа знал о плутнях продавцов индульгенций, Он лучше дал бы погибнуть от огня собора святого Петра, чем строить его за счет кожи, мяса и костей своих овец. Кто говорит против истины апостольского отпущения, да будет проклят. Но кто остерегает против надменных и дерзких речей проповедников, продавцов индульгенций, да будет благословлен. Тезисы Мартина Лютера быстро распространились по всей Германии. Вокруг него собрался кружок сторонников и единомышленников. Началась публичная полемика сторонников и противников католической церкви. В 1519 году диспут Лютера и профессора Эка продолжался две недели. Мартин Лютер заявил, что власть папы не от Бога, а от людей, а единственный источник веры – Священное Писание. Началось бурное обсуждение всей римской католической церкви. Эразма Роттердамского упрекнули епископы. Эразм снес яйцо, а Лютер его высидел. Мыслитель ответил: «Из яйца, которое я снес, должна была появиться курица. Лютер же высидел боевого петуха». Папская булла обязала Лютера и его сторонников в течение месяца отказаться от своих идей. Сочинения еретиков должны были быть сожжены, а в случае неповиновения Мартин Лютер отлучался от церкви и вызывался в Рим на суд и кару. В 1520 году Лютер вместе со своими студентами сжег папскую буллу вместе со сборником канонического католического права. Он опубликовал три трактата, где подробно изложил свои принципы церковной реформы. Папа обратился к императору Священной Римской империи и испанскому королю Карлу V за помощью в аресте Лютера. В 1521 году в Вормсе был создан имперский суд. Перед императором и сеньорами выступил Мартин Лютер, настаивавший на своих идеях. «На этом я стою и не могу иначе». Карл V издал указ, объявивший Лютера еретиком, лишенным покровительства законов, и присудил его трактаты к сожжению. Сторонники спрятали Лютера в тайном саксонском замке в Вартбурге, где он перевел с еврейского и греческого языков на народный немецкий язык «Священное Писание». Начавшаяся в 1517 году Мартином Лютером реформация вышла из-под его влияния и хаотично покатилась по Европе. Множество бродячих проповедников по-своему излагали идеи Лютера, толкуя их, как умели и могли. Начались разговоры, что вслед за духовной властью нужно освободиться от власти королей и сеньоров и самому народу установить Царство Божье на земле, не дожидаясь небесного рая. В Виттенберге, Цвикау, Карлштадте противники Ватикана врывались в церкви, из которых выгоняли священников, ломали и жгли статуи и иконы. Лютер с трудом мог остановить церковные бесчинства. Мартин Лютер занялся разработкой вероучения, способного противостоять католицизму. В 15 веке в Европе шла к концу эпоха феодализма. В богатых и независимых городах появлялось многочисленное третье сословие купцов, промышленников, инженеров, ученых, архитекторов, поэтов, писателей, которым не нужны были греховные и невежественные посредники между ними и Господом. Эти лично свободные люди не воспринимали давление на себя католических порядков. Мартин Лютер упростил и сократил католическую мессу, оставив чтение Священного Писания, проповеди и пение гимнов. Сами храмы освобождались от роскоши, от сложных и утомительных обрядов. Церковь становилась удобной и дешевой, в ней почти невозможно было отстраниться от мира, что могли сделать только немногие. «Достаточно было искренно и сильно помолиться Богу», — говорил реформатор, — «и в ответ получить благодать». Лютер отверг все церковные таинства, кроме крещения и причастия, церковную иерархию, целибат, безбрачие, духовенство и монашество. Церковь состояла из собрания верующих, самих выбиравших себе священников и совет. Во главе государственной церкви ставились местные государи и сеньоры, которым Лютер рекомендовал конфисковать земли монастырей и духовных князей, на доходы от которых могли бы устраиваться школы и богадельни. В Германии начались восстания рыцарей и крестьян против власти епископов, борьба за их земли. По всем германским землям грабили и сжигали монастыри, дворянские замки и поместья. Дворяне объединялись и громили крестьянские отряды. Лютер призывал противников мирно договариваться, но количество разрушенных и сожженных замков, монастырей и имений стало быстро приближаться к 2000. Мартин Лютер обратился к государям и сеньорам усмирить без всякой пощады бунтовщиков, вешать их, как бешеных собак. Множество крестьян было убито и казнено, их движение разгромлено. На имперском съезде в Шпейре, созванном Карлом V в 1529 году, император предложил бороться с реформацией. Лютер проповедовал на площади. «Будем молиться, будем ждать, что Господь смягчит сердце императора и откроет ему свет». 14 лютеранских властительных князей составили письменный протест постановлению Карла V о борьбе с учением Лютера. Протестанты составили ударную силу реформации. В Германии начались междоусобные войны католиков и протестантов. Вся Германия решала, может ли в делах веры каждый поступать так, как подсказывает ему совесть. В германских землях кровь лилась рекой. Католики призвали на помощь австрийские войска, протестанты – швейцарских наемников. Противники мирились, совместно отбивали турецкие нашествия, ругались и воевали. В Швейцарии идеи реформации проповедовал Ульрих Цвингли 1484-1531, 13-летний цюрихский священник. Он объявил, что единственный глава церкви – Иисус Христос. Особенного духовного сословия быть не должно. Цвингли активно дискутировал с Лютером о новом устройстве церкви. Швейцарские власти поддерживали Цвингли, тут же в упрощенной церкви, заменившего службу на латинском языке на немецкий язык. Во главе церковного управления встали общины, приходы, выбиравшие и смещавшие священников. Особый комитет из духовных и светских представителей в Цюрихе наблюдал за нравственностью швейцарцев, частной, семейной и общественной жизни, с правом суда и кары. Цвингли выступил против службы швейцарских солдат в иностранных армиях. Нельзя за деньги продавать человеческую кровь и жизнь. В Швейцарии началась гражданская война. В 1531 году армия кантонов Люцерна и Цуга разбила реформаторов. Сам Цвингли был хладнокровно зарезан. Цвингли в Швейцарии и Европе сменил француз Жан Кальвин 1509-1564. Юрист, который чеканно формулировал свои идеи и мысли, всегда был очень последователен и не менял своих первоначальных взглядов. Из учения Лютера и Цвингли он создал стройную богословскую систему. В 1536 году, в 26 лет, Жан Кальвин написал и опубликовал «Руководство для изучения христианской веры». Человек спасает душу глубокой верой, за что получает от Бога благодать, и это предопределено. Если бы сила веры зависела от человека, то он мог бы легко спастись сам. Вера зависит не только от самого человека. Господь дает благодать избранным. Он определяет одних к спасению, других к вечной гибели. Церковь Христова состоит из предопределенных к спасению. Никто не знает, избран ли он, поэтому каждый должен быть достойным христианином. Власть церкви принадлежит общине, и государственная власть не должна вмешиваться в ее дела. Особый комитет судил и наказывал за нарушение нравственности, мог вмешиваться в частную и семейную жизнь, предписывал, как одеваться и даже как сидеть за столом. Запрещались увеселения, включая пение и танцы. На несколько лет женевцы выгнали Кальвина, но затем его вернули и стали наживать. На несколько лет женевцы выгнали Кальвина, но затем его вернули и стали называть Женевским папой, а саму Женеву – протестантским Римом. Противники Кальвина кончили свою жизнь на костре. Учение Жана Кальвина приняли немецкие и швейцарские реформаторы, французские гугеноты, английские и шотландские протестанты. Католичество признавало за аскетами ореол святости. Протестантизм считал мирские блага Божьим даром, который нужно хранить и приумножать. После Северной Германии реформация распространилась в Пруссии, в которой укрепилось лютеранство, затем в Прибалтике. В Швеции богослужение велось на родном языке, на который было переведено и Евангелие. На всеобщем шведском сейме с участием священников, дворянства, горожан и крестьян в Вестеросе в 1527 году была принята лютеранская реформация. В том же году реформации утвердились в Дании и Норвегии. Везде конфисковались церковные земли и имущество. Во Франции утвердились гугеноты, противостоящие усиливавшейся королевской власти, ограничивавшие политические права дворян и граждан. Впереди Францию ждала Варфоломеевская ночь и гражданские религиозные войны. В Голландии распространились лютеранство и кальвинизм, подчеркивавшие политическую самостоятельность населения и его стремление к личной свободе. В Шотландии утвердился кальвинизм, похожий на суровый и свободолюбивый горский характер. В борьбе протестантов с католиками, которых первоначально поддерживали власти, погибло множество редчайших книг, произведений живописи, скульптуры и архитектуры. В середине XVI века протестантизм стал господствующей религией в Шотландии. Особый вид протестантизма возник в Англии при короле Генрихе VIII, возглавившем англиканскую церковь. В стране была произведена секуляризация церковных земель и имуществ. В середине XVI века были составлены англиканский катехизис, 42 статьи веры, и особый служебник, использовавший и католичество, и протестантизм. В Англии было отменено монашество. Реформация проникла даже в Польшу и Литву, утвердившись на севере, в Венгрию и Чехию. В самой Германии к середине XVI века право выбора религии принадлежало государям и владетельным князьям, чья власть – того и вера. В середине XVI века от Ватикана отделилась половина Западной Европы. И это был совсем не конец. Западное монашество, в течение многих веков служившее для Святого Престола источником свежих сил и новых идей, орудием обновления и преобразования, в этот раз ничего не смогло противопоставить идеям реформации. Против протестантов своим примером активно боролись камальдулы, строгая ветвь Бенедиктского ордена, но их было очень мало. В 1525 году из ордена францисканов выделились капуцины, проповедовавшие народу и своим суровым образом жизни вызывавшие его уважение. Эти и некоторые другие подвижники веры не могли идти ни в какое сравнение с массовым движением реформации, охватившим Европу. Необходимы были совершенно новые формы, методы и структуры противодействия протестантизму. В 1509 году Эразм Роттердамский писал: «При помощи своих верных союзников, самолюбия, лени, лести, наслаждения, чревоугодия, безумия, разгула и непробудного сна, государыня глупость подчиняет своей власти весь род людской, знатных князей, капризных придворных, корыстных священнослужителей, отдает приказы и самим императорам». Ватикан должен был противопоставить уму, знанием, самоотверженности, целеустремленности реформации равноценное и достойное оружие. 13 октября 1534 года на папский престол вступил Павел III. За 43 года до этого, 23 октября 1491 года, в стране басков на севере Испании родился в своем родовом замке человек, в середине XVI века ставший известным всему миру как Игнатий Лойола.